Пролог. Зима 2010 года. «Послушай, что тебе надо?» — рявкает она, потирая руки совсем как в детстве. «Но мое детство закончилось. Я уже не ребенок, и меня душит злоба. Однако ей об этом знать не обязательно. Пока не обязательно». «И что, черт побери, ты здесь делаешь?» — спрашивает она, оглядывая безлюдный парк. На улице середина января, плюс один по Цельсию, и до полного захода солнца остается 20 минут. Моя надежда оправдалась. Обещание того, что у меня есть для нее кое-что интересное, выманило ее на свет Божий. «Присаживайся, и получишь свой подарок», — говорю я, похлопывая ладонью по сиденью карусели рядом с собой. Она заметно колеблется, но в конечном счете любопытство берет верх. 8 лет эта картина стояла у меня перед глазами. «Ну же, и какого черта?» «Помнишь, как ты водила меня сюда на прогулке?» «Я...» — неуверенно мычит она. «Помнишь, как мы вместе качались на качелях? Ты крутила меня на карусели и играла со мной в мяч?» «Послушай, сейчас уже слишком поздно. Я хочу домой», — говорит она, и в ее голосе слышится страх. Она понимает, что здесь что-то не так, и отодвигается от меня. Я хватаю ее за руку. «Не помнишь? Да неужели?» «А все потому, что ты этого никогда не делала, сука ты гребаная», — поворачиваю ее лицом к себе. «Какого?» «Сотни раз все это снилось мне во сне. И теперь я действую на автомате. От резкого удара правой рукой в висок она теряет сознание. На моем лице появляется искренняя улыбка. Это почти так же здорово, как и представлялось в мечтах. Свет дня меркнет, и мне приходится работать быстро, так как я не знаю, сколько она пробудет в отключке. Когда я затягиваю последний узел на ее коленке, она начинает стонать. «Послушай, что ты...» «Нигде не давит?» — спрашиваю я, отступая на шаг и любуясь проделанной работой. Ее раскинутые в стороны ноги намертво прикручены к сиденью цепной карусели, а лицо смотрит вниз. Тело изогнуто таким образом, что верхняя его половина свисает к земле, а голова касается бетонной поверхности площадки. Руки у нее связаны за спиной. «Послушай, я сейчас блевану!» «Пусть это будет твоей самой большой проблемой на сегодня». Страх в ее голосе и попытки освободиться доставляют мне истинное наслаждение. «Черт!» — рычит она, когда колючая проволока глубоко впивается ей в кисти рук. Задумка кошмарная, но так приятно видеть ярко-красные результаты ее мучений. «А ведь надо было привести меня сюда хотя бы один раз», — говорю я, — и начинаю вращать карусель. Ее голова шаркает о бетон, и она издает вопль ужаса. Я улыбаюсь и продолжаю вращать карусель. Здесь ее никто не услышит. Дома, для которых был разбит этот парк, расселили много лет назад, после того, как 2 коттеджа провалились в давно выработанную старую шахту. А те дети, которые здесь появляются, приезжают издалека. И уж точно не в такие ночи. «Прошу тебя, Аст!» «Заткнись! Наступил мой черед!» С этими словами я сильнее раскручиваю карусель. С каждым поворотом на бетонном покрытии остаются клочья волос. «Ты еще пожалеешь о том, что не играла со мной!» Приговариваю я, разгоняя карусель. Ее поверхностное прерывистое дыхание смешивается с криками боли, которые раздаются всякий раз, когда ее голова касается бетона. Постепенно крики превращаются в короткие взвизгивания. По-видимому, она начинает терять сознание. Направление движения меняется, скорость возрастает, и колючая проволока все глубже и глубже врезается в ее тело. Наконец-то мы играем в игру. В игру, выбранную мной. На бетонном покрытии появляется кровавый круг. Скорость возрастает еще больше, и теперь сиденья карусели мелькают у меня перед глазами. Надо было раньше меня слушать. этот крик совпадает с максимальным усилием с моей стороны. Теперь она уже не кричит, а только скулит. Кровь рекой льется на бетонное покрытие. К нему прилипают клочья кожи. Наконец раздается звук лопнувшего черепа, и она замолкает навсегда. Последнее усилие, и я отступаю назад. «Тебе надо было играть со мной», — говорю, зная, что она меня уже не слышит. Безжизненное тело продолжает крутиться на карусели, а я удаляюсь. Глава первая. Настоящее время. Ким Стоун появилась перед лентой, огораживающей место преступления, в 11:29 вечера. Солнце зашло уже больше 3 часов назад, но августовский воздух все еще хранил его тепло. Она велела диспетчерской связаться с ее напарником, детективом-сержантом Брайантом, но его Астре-универсала еще не было видно среди машин полиции, скорой помощи и фургона коронера. Примечание. В некоторых странах англосаксонской правовой семьи должностное лицо, специально расследующее смерти, имеющие необычные обстоятельства или произошедшие внезапно и непосредственно определяющие причину смерти. Стоун заметила, что 2 последние машины стояли рядом, хотя понадобиться могла только одна из них. Снимая шлем, она задумалась, отчего мог оторвать Брайанта неожиданный вызов. Зная его, Ким решила, что он как раз засыпал под звуки криминального телевизионного канала, звучавшие где-то на заднем фоне. Сама она как раз собиралась вывести Барни на позднюю прогулку. Пришлось быстро возвращаться, пообещав, что позже он вдоволь набегается по парку, когда она вернется домой, независимо от времени. Ким не стала говорить, что вызывают ее в Хайден-Хилл-парк, испугавшись, что пес может не простить ее, узнав, что она едет именно в тот парк, в котором они часто совершали ранние утренние прогулки. Хайден-Хилл-хаус был викторианским поместьем, построенным в 1878 году на парковой территории Хайден-Бест Джорджем Альфредом Хайденом. Изначально он хотел полностью разрушить Большой Хайден-Холл и расширить свое жилище, но в Олд-Холле проживала его пожилая тетушка, вдова Сквайра. А к тому времени, когда она в 1903 году умерла, желание расширяться пропало, и 2 здания так и остались стоять рядом. После смерти Джорджа Хайдена в 1921 году сам дом, Олд-Холл, сады и 55 акров земли были выкуплены на деньги, собранные по подписке, и превращены в парк. Позже Олд-Холл и Хайден-Холл использовались в качестве приюта для семей беженцев и бомбоубежища. После сильного пожара Олд-Холл много лет лежал в руинах, пока доходы от общественной лотереи не позволили восстановить его во всем былом великолепии. Ким направили ко входу со стороны Хайден-Парк-Роуд, который вел к детской игровой площадке, расположенной в верхней части территории, всего в нескольких шагах от реставрированного здания. С 10 зевак уже вытягивали шеи, чтобы заглянуть за спины сотрудников полиции и за патрульные полицейские машины. В соседних домах открывались все новые и новые двери. Их жители перестали притворяться и подглядывать из окон своих жилищ. Показав удостоверение, Ким нырнула под заградительную ленту и направилась в сторону светоотражающих жилетов и многочисленных фонарей, включенных ввиду отсутствия уличного освещения. Полицейские раздвинулись и дали ей возможность пройти в центр группы мимо парамедиков. Примечание. В англоговорящих странах специалист с медицинским образованием, работающий в службах медицинской помощи, аварийно-спасательных и военных подразделениях и обладающий навыками оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе, которых, очевидно, уже отпустили, но те предпочли принять участие в дискуссии, происходившей рядом с детскими качелями в виде жирафа. «Привет, Китс», — поздоровалась инспектор, заметив миниатюрного патолога-анатома, рывшегося в служебной сумке, установленной на каком-то мультяшном персонаже. Мужчина печально покачал головой, и это заставило Ким задуматься над истинной причиной ее вызова. А потом до нее вдруг дошла настоящая причина его огорчения, и Стоун поняла, что причина эта не имеет никакого отношения к совершенному преступлению. «Он вот-вот подъедет», — сообщила она, смиряясь с тем фактом, что патолога-анатом любит ее напарника больше, чем ее, и даже не пытается скрывать это. Ким это ничуть не волновало. Большинство относилось к ней точно так же. Но вот на мрачной физиономии патолога-анатома медленно появилась улыбка. А это означало только одно. На месте преступления появился Брайант. «Вечер добрый, Китс!» — поздоровался ее коллега, улыбаясь и протягивая руку. Ким бросила на него взгляд, который он предпочел проигнорировать. «Так вот как ты приветствуешь!» — ухмыльнулся Китс. «Я прошу прощения, но кто-то сказал мне, что где-то здесь лежит труп», — прервала его Ким, демонстративно оглядываясь по сторонам. «Вы совершенно правы, инспектор, и до бедняги еще никто не дотрагивался. Проверили только, подает ли он признаки жизни». «Прекрасно. Направьте же меня». «Парни!» Китс кивнул в сторону группы одетых в форму полицейских. Неожиданно площадка слева от Ким осветилась, как будто на нее направили лучи всех фонарей, соединив их в один, напоминающий луч рампы, освещающий сцену. Ей понадобилось несколько мгновений, чтобы привыкли глаза. За это время Брайант подошел и остановился рядом. И так же, как и она, резко втянул воздух. «Что, твою мать, все это значит?» — произнес он, всего на долю мгновения опередив Ким. Глава вторая. Сначала Ким увидела фигуру пожилой женщины, сидящей на крайних справа цепных качелях. Ее сумочка была аккуратно поставлена возле металлического каркаса. Она не была открыта или порвана, просто стояла с плечевым ремешком, свернутым с левой стороны. Инспектор перешла к более внимательному изучению жутковатой картины, раскинувшейся перед ней. У женщины были густые, седые и хорошо уложенные волосы. Даже в свете электрического фонаря была видна помада на привлекательном лице, носившем следы прожитых лет, которые еще не успели превратиться в глубокие морщины. В ушах поблескивали небольшие жемчужные сережки-гвоздики, составляя единый ансамбль с единственной ниткой жемчуга, украшавшей шею жертвы, которая, как и лицо, не избежала, к сожалению, влияния прошлого. Ожерелье пряталось под белым воротничком блузки, поверх которой был надет летний кардиган с рукавами в три четверти. Расклешенная юбка синего цвета была украшена мелкими желтыми цветочками. Сейчас она доходила чуть ниже колен, но если б женщина стояла, была бы немного длиннее. На ногах жертвы были капроновые чулки и синие туфли-лодочки на 2-сантиметровых каблуках. То есть это была пожилая леди, вышедшая на прогулку в парке и решившая покачаться на качелях, то ли чтобы притворить в жизнь мечту детства, то ли не в силах сопротивляться импульсивному желанию. На вид все совершенно безобидно, за исключением двух моментов. Ярко-красного пятна на груди ее блузки и колючей проволоки, обмотанной вокруг кистей рук. Тело, казалось, готово было упасть вперед, но его удерживало на месте жуткого вида проволока, обмотанная вокруг цепей качелей. Ноги были слегка согнуты, носки туфель упирались в землю. «Какие-то сексуальные игрища, которые пошли не по сценарию», — предположил Брайант. «Пока не знаю», — ответила Ким, с трудом отводя глаза от жертвы. «Если убрать колючую проволоку, то при дневном освещении легко было представить себе, как эта улыбающаяся женщина раскачивается на качелях вместе со своим внуком или внучкой, повизгивающими от восторга. Все это могло вызвать лишь смех и улыбки. А вот ночью, даже без пятна крови на блузке и колючей проволоке, сцена выглядела бы зловеще и не по-хорошему притягательно». «Кто ее обнаружил?» — спросила Ким, никому конкретно не обращаясь. «Парень возле скалодрома», — сказал один из постовых. «И не наступите в лужу, это его рук дело». «Хочешь, чтобы я...» Брайант повернулся и посмотрел в сторону свидетеля. «Нет», — ответил инспектор. «Лучше посмотри, что у нее в сумочке. Против этого Китс наверняка не будет возражать». Патолога-анатом не любил, когда на месте преступления что-то трогали до того момента, как все осмотрят криминалисты. Но мужская дружба между этими двумя давала Брайанту некоторую свободу действий. А вот ее личные стычки с Китсом в самом начале расследования редко давали хороший результат. Ким знала, что во многом симпатия Китса к ее напарнику объяснялась его сочувствием Брайанту, которому каждый божий день приходилось иметь дело с Ким. Так что Китс считал, что Брайанту и так достается. «И иногда с ним нельзя не согласиться», — подумала инспектор, аккуратно обходя лужу блевотины и приближаясь к светловолосому мужчине. Тот сидел, уставившись глазами в землю, обхватив руками согнутые колени и опираясь спиной о скалодром. Детектив решил, что ему где-то лет 25. Одет он был в темные джинсы и свитер. «Привет», — поздоровалась она, показывая свое удостоверение. Молодой человек с трудом встал. «Все в порядке. Если хотите, можете...» «Офицер, сейчас я просто хочу уйти домой. Мне сказали, что после того, как поговорю с детективом, я смогу...» «Хорошо, хорошо», — Ким посмотрела на женщину-полицейскую, стоявшую рядом с ней. «Эрик», — подсказала та. «Эрик Хансен из...» «Спасибо», — поблагодарила Стоун, надеясь, что молодой человек не онемел от всего увиденного. Взгляд молодого человека непроизвольно вернулся к качелям. Голова у него затряслась. Встав перед ним, Ким заблокировала ему вид на качели. Затем кивнула на пластиковую бутылку с водой, которую он держал в руках. «Глотни, приятель». «Со мной все в порядке. Благодарю», — ответил свидетель, покачав головой. «Итак, Эрик, что же произошло?» — начала Ким. «Она просто... Я посмотрел и...» Он смотрел куда-то мимо детектива, не в силах забыть сцену, на которую наткнулся. Но Ким вовсе не нужно было, чтобы он вновь и вновь возвращался к этому ужасу. Ей нужны были факты. «А теперь послушайте меня, Эрик», — сказала Ким, возвращая его в настоящее. «Во сколько вы пришли в парк?» «Где-то в половине десятого», — ответил мужчина, переводя взгляд на лицо Ким. «Просто хотел выгулять последнюю пинту, выпитую в клубе, немного размяться». «То есть вы пришли оттуда?» — уточнила детектив, указав на тропинку, идущую от клуба. Хотя крикетный клуб «Олд Холл» не был частью парка, его с ним соединяла тропа, проходившая как раз рядом с тем местом, где Ким недавно припарковалась. «Ага, выпил пару пинт с приятелями и...» «И пока вы шли, мимо вас никто не проходил?» Мужчина покачал головой. «Подходя, вы ничего не слышали?» «Ничего. Вокруг стояла мертвая». Эрик внезапно замолчал. Это последнее слово вновь заставило его вспомнить то, что он увидел. «То есть вы ничего не видели и не слышали, и сразу же вызвали полицию?» — уточнила Ким. Он кивнул. «Что вы сделали потом?» «Что вы имеете в виду?» — переспросил Эрик внезапно краснея. «Вы ее не трогали?» Поколебавшись, мужчина отрицательно покачал голововой. «Вы в этом уверены?» — не отставала от него Ким. Для нее это было важно. «Мне очень жаль, но я не проверял. То есть я не смог». Ким поняла причину его смущения и попыток уклониться от ответов на прямые вопросы. Он чувствовал себя не в своей тарелке, потому что не набрался смелости и не подошел к жертве, чтобы проверить, жива ли она. «Все в порядке. Думаю, что вы уже ничем не могли ей помочь». Рик благодарно улыбнулся ей, и в этот момент к ним подошел Брайант. «Ладно, Эрик, мы свяжемся с вами, если нам понадобится что-то еще. Если вы что-то вспомните, то позвоните». Мужчина, понимающе кивнул, а Ким поймала взгляд полицейской, которая все еще стояла рядом. «Пусть его отвезут домой». «Будет сделано, мэм». «Ну что?» Ким повернулась к коллеге. «Приехал Мич, и сейчас они с Китсом обсуждают, как снять ее с качелей. А имя ты выяснил?» «Белинда Эванс, 61 года от роду. Проживает в Умбурне и водит BMW 5-й серии. Машине меньше 2 лет». Ким приподняла бровь. За последние пару минут Брайант успел узнать гораздо больше, чем она. «В сумочке ключи от машины, нетронутый кошелек, водительское удостоверение, небольшая косметичка, ручка, очки и упаковка мятных таблеток. Мобильного нет». «А ее машина?» «Припаркована без всяких нарушений ярдах в 50 от ворот парка. Заперта. Следы борьбы отсутствуют». «Отличная работа, Брайант». С этими словами Ким направилась к выходу из парка. «По большей части эта информация абсолютно бесполезна, но тебе удалось-таки обнаружить один чрезвычайно важный и нужный факт. А именно, что Белинда Эванс приехала в парк по собственному желанию». Глава 3. Войдя в комнату отдела, Ким немедленно почувствовала, что в ней что-то изменилось. И это не было связано с тем, что когда она в 7:30 утра уходила из комнаты на брифинг к Вуди относительно произошедшего накануне, та была пуста, а теперь в ней было полно народу. Вовсе нет. Это было вполне ожидаемо. Изменения носили более деликатный характер. А, теперь все понятно. «Брайант, почему Бетти стоит у тебя на столе?» Сержанта еще никогда не награждали растительным призом за его успехи в работе. «Я же говорила!» Стейси хихикнула. «Да я просто приглядывал за ней, командир, пока Пен отсутствовал большую часть недели». Брайант помолчал. «Ну, и вообще, хотелось посмотреть, как она будет смотреться на моем столе». «Тогда заслужи ее», — сказала Ким, возвращая растение на подоконник. «И что, черт возьми, у тебя на ногах, Пен?» — спросила она, поворачиваясь к аудитории и складывая руки на груди. «Кроссовки, босс». В отличие от человека, бывшего членом ее команды до него, Пена никак нельзя было назвать иконой стиля. Обычно он носил простые черные брюки и белую рубашку, что худо-бедно отвечало ее понятиям об офисном стиле одежды. А вот костюм на нем немедленно становился таким же унылым, как и его хозяин. Нельзя сказать, что Ким была специалистом по мужской моде. Но тут серый костюм из толстой ткани в узкую полоску, который Пен обычно надевал на слушание в суде, вышел, казалось, прямиком из 90-х. Его непослушные светлые волосы мало что добавляли к его внешнему виду. Но Ким с радостью заметила, что сегодня он отказался от банданы и попытался причесать свою копну с помощью каких-то специальных мужских средств. Но эти кроссовки... «Послушай, Пен, я не знаю, как к этому относился Трэвис, но когда ты собираешься в суд, даже если это одно из твоих прошлых дел, ты идешь туда как член этой команды. Ты представляешь ее». «А не под столом, командир», — раздался голос Брайанта у нее за спиной. «Что?» «Его ботинки, а не под столом. Я не мог промолчать. Вы слишком легко на все это купились». Хихикнув, в свою очередь, Пен наклонился и стал развязывать шнурки. «Боже, да вы, оказывается, еще и юмористы!» Инспектор покачала головой. «Но ведь я же еще вернусь сегодня, босс, а?» С надеждой в голосе произнес Пен. «Суд закончится где-то часа в 4». Брайант и Стейси замерли в ожидании ответа Ким. Ей мучительно хотелось согласиться с сержантом. «Нет, Пен, отправляйся прямо домой. Вуди тверд, как скала». Раздался коллективный стон разочарования. «От меня это никак не зависит, ребята!» Ким подняла руки, как бы защищаясь. Она лично видела меморандум, разосланный около месяца назад во все отделения полиции западного Мидленда, и сначала радостно его проигнорировала, пока босс не вызвал ее к себе в кабинет и не вручил ей личную копию. Полиция переживала очередной кризис. Цифры поступивших на работу снижались, а количество насильственных преступлений росло, так что уровень истощения духовных и физических сил сотрудников достиг заоблачных высот. «Вы требуете от них слишком многого», — сказал Вуди, помахивая перед ней копией меморандума. «И что, я в этом как-то виновата?» — задала вопрос Ким. «У нее была команда из 3 человек, и даже если бы она полностью истощила их и физически, и морально, на общие цифры это повлияло бы очень мало». «Вы отлично меня понимаете», — проворчал Вуди. «Но я внимательно слежу за ними всеми», — попыталась возразить инспектор. «Они как собаки, Стоун». «Простите, сэр». «Они стараются не показывать свои проблемы», — пояснил ее начальник. «Офицеры полиции редко признаются в них добровольно. Вместо этого они пытаются справиться с ними в одиночку. А когда это выходит наружу, то оказывается слишком поздно». «И что же мне делать?» «Давайте им отдохнуть, Стоун. Вы должны строить работу таким образом, чтобы у них хватало времени на полноценный отдых. Постарайтесь использовать их посменно и внимательно следите за признаками эмоционального выгорания». Ким приподняла одну бровь. «Ну, я не знаю. Возможно, в вашем случае стоит следить за изменениями в поведении или за какими-то физическими проявлениями, агрессией, невоздержанностью, замкнутостью. Да здесь все написано». Вуди вновь взмахнул меморандумом у нее перед глазами. «Я вас услышала, сэр, «Но у меня есть один вопрос», — сказала Ким, глядя на листок бумаги у него в руках. «Я слушаю. Злодеям этот меморандум тоже разослали?» Если она правильно помнила, именно после этого вопроса Вуди всучил ей документ и велел убираться. Трудно было подобрать худшее время для суда по делу Пэна. Любой другой день в прошедшие пару недель не вызвал бы у нее никаких возражений. Они занимались рутинной работой после завершения большого расследования преступлений одного психа, занимавшегося реконструкцией наиболее психотравматических моментов из ее прошлой жизни. К сожалению, КСУП – примечание. Королевская служба уголовного преследования. Система государственных органов исполнительной власти, осуществляющая уголовное преследование лиц, совершивших преступления, а также поддержание обвинения со стороны государства по серьезным уголовным делам в суде короны. Не консультировалась с ее ежедневником, назначая слушание по делам, связанным с убийствами. И так как дело шло о последнем крупном расследовании Пэна в полицейском управлении Западной Мерсии, она не могла не разрешить ему присутствовать на суде, тем более что он был офицером, арестовавшим преступника. «Ладно, давайте приступать к делу». С этими словами Ким устроилась на краю стола, обращенного лицом к чистой доске. Белинда Эванс, возраст 61 год. Была найдена ночью в парке Хайден-Хилл, привязанной к качелям. Хорошо одета. Приехала туда по собственному желанию, однако мобильный телефон нигде не обнаружен. Живет в благополучном районе Уомбурна и до сего времени с полицией никаких дел не имела. «Стейс, выясни все, что можно о нашей жертве. Мы с Брайантом съездим к ней домой до встречи с Китсом по результатам вскрытия, которое назначено на 10 утра». «Все поняла, босс», — ответила констебль, поворачиваясь к компьютеру. Вуди поручил подомовой обход инспектору Планту и его команде, принимая во внимание то, что Пен на этой неделе находится в отпуске. Обычно это была работа Пена. Сержант покачал головой. «Кто, черт побери, мог захотеть обидеть старую?» «Послушай, приятель, ей только 61», — заметил Брайант, который из всех присутствовавших был наиболее близок к этому возрасту. «Кроме того, я ставлю на Элеонору». «Какую Элеонору?» — Ким нахмурилась. «Я не знаю ее фамилии, но говорят, что она бродит по парку в поисках своего любимого, монаха, которого живьем замуровали в стене и...» «А может быть, это Анни Элиза?» — предположила Стейси, широко открыв глаза. «Она жила там совсем одна, одинешенька, без детей и без мужа и...» «А вдруг это Иветта?» — добавил Брайант. «Кто-нибудь вспомнит еще каких-нибудь призраков?» — спросила инспектор, направляясь в свой закуток. «Да нет, она абсолютно реальна. Включена в программу самых разыскиваемых преступников Великобритании, и они должны были расследовать...» «Закончили шуточки», — сказала детектив, беря свою куртку. Она бросила взгляд на доску, на которой сейчас было записано всего несколько подробностей произошедшего. Сейчас Белинда Эванс представляла собой лишь перечень отдельных фактов, собранных на месте преступления. Но у инспектора было сильное подозрение, что очень скоро она превратится в нечто несравненно большее. Глава 4. Уомбурн был деревней в южном Стаффордшире. Англосаксонские корни ее жителей позволили им сохранить дух единой общины, несмотря на множество окружавших их коттеджных поселков, являвшихся результатом поспешных попыток решить проблему перенаселения ближайшего города Вулверхэмптона. Брайант остановился за полицейской машиной на Трайден-Роуд в нескольких кварталах от деревенского луга. Примечание. Общая открытая территория в пределах деревни или другого населенного пункта. Исторически деревенский луг был обычным пастбищем. В настоящее время – открытое пространство для встреч местных жителей, которое может использоваться для общественных торжеств, праздников или собраний. Выбравшись из машины, Ким заметила, что половина фронтальной части одиноко стоявшего дуплекса с двумя отдельными входами была недавно покрашена. Решетчатая изгородь высотой по пояс окружала палисадник и исчезала где-то за домом. По обеим сторонам одной из входных дверей висели две одинаковые корзины с одинаковыми цветами белого и розового цвета. Эта половина здания и участок выглядели прибранными и аккуратными, причем рассчитано все было так, чтобы свести уход за ними к минимуму. «Хотел бы я, чтобы у моей хозяйки было нечто подобное», — простонал Брайант, показывая констеблю у входа свое удостоверение. «От этих проклятых цветов у нас в доме я только чихаю и...» «Подожди минутку», — прервала его Ким, возвращаясь к полицейскому у ворот. «Что-нибудь интересное?» — спросила она, оглядывая улицу. «Больше, чем мэм», — ответил офицер. «Леди из дома номер 17 больше часа наблюдала через окно в спальне, а 20 минут назад куда-то уехала. Жители из дома номер 21 45 минут не могли догадаться, что нам все видно через эти сетчатые занавеси, а мистер Бленкинсоп из дома номер 13 готовит отличный чай». Ким улыбнулась. По собственному опыту она знала, что существует 4 типа соседей. Первый и наиболее любимый лично ею состоял из тех, кому было абсолютно наплевать на то, что происходит за порогом их собственного дома. Второй включал в себя тех, кто хотел это узнать, но не хотел, чтобы об этом знали другие. Третья группа не скрывала свое любопытство, но ей все очень быстро надоедало. И, наконец, самая интересная с профессиональной точки зрения группа соседей, таких как, например, мистер Бленкинсоп, они не только не скрывали свою заинтересованность, но и активно пытались узнать у полиции, что же все-таки происходит. «Вот и я», — сказала инспектор, догоняя Брайанта, уже успевшего войти в холл. «Наблюдательный парень», — заметила она, обернувшись на полицейского у ворот. «Тогда награди его растением в горшке», — предложил сержант, поворачивая налево. Его многочисленные неудачные попытки получить горшок с цветком в качестве служебной награды уже давно стали постоянным источником шуток в отделе, и сам Брайант вовсю подыгрывал шутникам. «Судя по всему, стандартная планировка», — заметил он. «Жилая часть слева, а спальня справа. Все вполне приличных размеров». Стены холла были поклеены тисненными обоями, которые позже покрыли матовой эмульсией цвета приглушенной магнолии. «И сколько, по-твоему?» — спросила Ким, осматривая гостиную. Бунгало в этом районе были довольно дороги. «Думаю, где-то около 300 тысяч», — хмурис ответил Брайант. Примечание. Любимым занятием Ким и Брайанта является оценка той недвижимости, которую им приходится посещать в ходе расследования преступлений. «Я ожидала чего-то большего», — честно призналась Стоун, чьи предположения были основаны только на модели машины, на которой ездила жертва. «Я подумал то же самое», — согласился сержант, дотронувшись до крышки серванта. «Милое местечко, но...» — он замолчал, открыв верхний ящик серванта и посмотрел на инспектора. «Пусто». Ким пожала плечами и продолжила осмотр комнаты. Телевизор был плоским, но по размерам ненамного превосходил экран компьютера. В противоположном углу на тумбе с двумя выдвижными ящиками стояла старомодная музыкальная система с отделением для загрузки кассет. Никаких динамиков детектив не заметила и решила, что система стоит просто для интерьера. «Здесь тоже пусто», — заметила она, открыв ящики в тумбе. Они перешли на кухню. Обычно кухня — это сердце дома. Но здесь у сердца, похоже, случился приступ. Помещение было абсолютно функциональным, со множеством ящиков, острых углов и твердых поверхностей. Ничто не говорило о попытках как-то смягчить впечатление от декора или вдохнуть в него хоть какую-то жизнь. Нигде не было видно ни разделочных досок, ни половичков или ковриков, ни жестянок с чаем, ни хлебницы, ни чайника. Ничего из того, что люди обычно имеют, но чем практически никогда не пользуются. И опять Брайант принялся открывать ящики и дверцы шкафов. «Всякая ерунда, но не намного больше того, что мы нашли в гостиной. Не уверен, что мы сможем обнаружить какие-то улики, связанные с ее смертью, если здесь нет никаких следов ее жизнедеятельности». Ким повернулась к своему напарнику. «Черт побери, Брайант, ты что, опять взялся за свое чтение?» «В принципе, Карл Юнг говорит...» Примечание. Карл Густав Юнг, 1875-1961, швейцарский психиатр и педагог, основоположник аналитической психологии. С 1907 по 1912 год был близким соратником Зигмунда Фрейда. Его слова были прерваны звуками кашля, раздавшимися где-то сзади. Стоун повернулась и чуть не задохнулась. «Боже!» — прошептал Брайант, и оба они уставились на человека, стоявшего перед ними. У Ким было такое впечатление, что перед ней возник призрак. Глава пятая. «Мэм, прошу прощения, она просто...» Ким отмахнулась от извинений констебля. Судя по выражению лица женщины, для того, чтобы остановить ее, потребовалась бы дежурная рота батальона по борьбе с общественными беспорядками. Несколько секунд инспектор просто рассматривала то, что увидела перед собой, начиная с юбки с цветочным принтом и белой блузки и кончая жемчужными сережками и ниткой соответствующих бус. Лицо выглядело немного более возрастным, но сходство с Белиндой Эванс было беспрецедентным. «Позвольте спросить вас, что вы делаете в доме моей сестры?» — спросила женщина сухим и напряженным голосом, в котором начисто отсутствовала гнусавость, характерная для жителей Черной страны. Примечание. Черная страна. Территория в западном Мидленде, к северу и западу от Бирмингема. Во времена индустриальной революции считалась наиболее развитой в индустриальном плане частью Англии. «Миссис?» — сделала шаг вперед Ким. «Мисс Эванс, как и моя сестра. А зовут меня Вероника», — заявила женщина, и тут зазвонил телефон Ким. «Можете не отвечать. Лучше объясните мне, что вы делаете в доме моей сестры», — произнесла женщина со сталью в голосе и во взгляде. «Ага». «Только я, скорее всего, этого не сделаю», — ответила Ким, отворачиваясь от своей собеседницы. Даже Вуди не позволяет себе разговаривать с ней в такой манере. Правда, Ким пришлось вспомнить, что через несколько мгновений эта женщина узнает о смерти одного из членов семьи. «Стейс», — произнесла она в трубку, — «ближайшая родственница, босс, сестра 65 лет по имени Вероника Эванс, проживает по адресу... Спасибо, Стейс, я перезвоню». Инспектор закончил разговор, жалея, что констебль не позвонила на пару минут раньше. «Мисс Эванс, мне кажется, вам лучше присесть», — начала она, указывая на гостиную. Женщина никак не прореагировала на ее совет. «Она что, умерла?» «Мисс Эванс», — вступил в разговор Брайант, готовясь взять на себя самую деликатную часть их служебных обязанностей. «Если вы пройдете сюда...» «Как я понимаю, это означает «да».» Женщина переводила взгляд с Ким на ее коллегу и обратно. «Ладно. Судя по всему, Брайант может на какое-то время забыть про телячьи нежности». «Да, мисс Эванс. Боюсь, что...» «Прошу вас, называйте меня Вероникой, иначе мы совсем запутаемся. Как это произошло? Скорее всего, в этой ее гоночной машине? Странно, как она вообще умудрялась ее водить». Я уже много раз говорила, что ей пора привыкать вести себя согласно ее возрасту, но... «Мисс Вероника», — Брайант сделал шаг вперед, — «мне кажется, что вам все-таки лучше будет пройти в гостиную и...» «Офицер», — женщина бросила на сержанта пронзительный взгляд. «Вы что думаете, что если я сяду, это оживит мою сестру?» «Конечно, нет», — ответила Ким за своего коллегу, которого слегка ошарашили манеры женщины. Инспектору уже приходилось встречаться с подобным поведением раньше. Иногда родственники стоически переносили трагедию в течение дней, недель и месяцев, а потом вдруг ломались от какой-то тривиальной мелочи или от какого-то воспоминания. Какова бы ни была причина сейчас, Ким собиралась использовать ее по максимуму. «Нет, Вероника, ваша сестра не оживет. Но ситуация гораздо серьезнее, чем вы можете себе представить, и ее лучше обсудить сидя». «Серьезнее? Как это?» Ким решила взять все в свои руки и прошла мимо женщины в гостиную. Здесь она остановилась возле софы, оставив таким образом единственное отдельное место для женщины. После всех своих тщетных усилий, направленных на то, чтобы Вероника села, Брайант остался стоять возле двери. «Вероника, мне очень жаль, но ваша сестра была убита». Ким ждала, что на лице ее собеседницы появится хоть какая-то эмоция. Ей подошла бы любая. Но то, что она увидела, было совершенно неожиданно. На лице Вероники появилась досада. Ким не могла решить, то ли Вероника досадовала на то, что ее сестра умерла, то ли ее раздосадовало то, что умерла сестра не так, как ей этого хотелось. «Нет, прошу прощения, но вы, скорее всего, заблуждаетесь. Тут или ошибка в идентификации, или в том, как она умерла. Но Белинду никак не могли». «Никакой ошибки нет», — ответил ей детектив. «Вашу сестру убили в парке Хайден-Хилл единственным ножевым ударом в сердце». Вероника поднесла руку к горлу с таким видом, как будто ей только что сказали, что вместе с супом она проглотила муху. Почти полное отсутствие эмоций заставило Ким задуматься о том, насколько близки были сестры. Скорее всего, судя по тому, во сколько Вероника зашла к сестре поутру, она жила где-то неподалеку. Обе одевались совершенно одинаково, носили одинаковые украшения и все еще были старыми девами. «Вероника, мне очень жаль. Для вас это, наверное, жуткий шок. Но, может быть, у вас есть хоть какая-то идея по поводу того, что могла делать ваша сестра в парке вчера вечером?» «Не имею ни малейшего представления». «Может быть, это было ее любимым местом?» — не отступала Ким. «Может быть, это как-то связано с вашим детством?» «С возрастом люди чаще возвращаются в детство, особенно в те места, с которыми их связывают приятные воспоминания». «Белинду нашли сидящей на качелях», — добавила детектив, не распространяясь на предмет того, что на месте несчастную удерживала колючая проволока. «Ее убили вчера вечером, когда она сидела на качелях?» — переспросила Вероника. «Это что, такая идиотская шутка? Да?» «Боюсь, что нет. Ваши родители никогда не водили вас в Хайден-Хилл-парк?» — повторила детектив вопрос, на который так и не получила ответ. «Нет. Наши родители не любили парки, а Белинду совсем не интересовали качели», — с раздражением ответила сестра, как будто Ким окончательно сошла с ума. «А вообще она много времени проводила в этом парке?» «Мне об этом ничего не известно». «Там есть крикетный клуб. Может быть, она иногда заходила туда пропустить стаканчик в приятной компании?» «Белинда не пила. Вообще ни капли», подчеркнула Вероника. «И мне ничего не приходит в голову, кроме того, что ее могли увезти туда силой». «Машина Белинды была припаркована в безопасном месте, и в ней не обнаружено никаких следов борьбы». «Прошу прощения, но это место не вызывает у меня никаких ассоциаций», попыталась закончить разговор Вероника. «Муж или...» «Она никогда не была замужем. Я, кстати, тоже. Хотя у нее был друг еще со студенческих времен, с которым она иногда проводила время». Ким услышала, как у нее за спиной Брайант открыл свою записную книжку. «Его имя — Чарльз. Чарльз Блант. Он работает в колледже Хейлсовена на кафедре спортивной медицины и физической культуры. Там же работала и моя сестра, пока не ушла на пенсию 7 месяцев назад». «И в каком качестве она там работала?» «Она была профессором детской психологии». Ким подумала, не удастся ли им узнать у коллег убитой женщины больше, чем им сейчас рассказывала ее сестра. «А у Белинды был мобильный?» «Конечно, был». «Мы не нашли его ни в ее машине, ни в ее сумочке», — сообщил Брайант. «Может быть, его украли?» Вероника пожала плечами. «Это была такая довольно громоздкая модель со множеством значков всяких приложений на экране. Ей нравился большой экран. В этом случае, чтобы позвонить, не были нужны очки. Боюсь, что иногда она бывала слишком тщеславна». «Вы не скажете нам ее номер?» — попросила Ким. «Мы свяжемся с ее провайдером». «Вам нужен Vodafone». Примечание. Vodafone Group. Британская компания. Один из крупнейших в мире операторов сотовой связи. Сказала Вероника, доставая из сумочки старую Nokia. «Белинда перешла к ним после того, как я рассказала ей, что мне предложили там лучшие условия». В голосе Вероники Ким послышались триумфальные нотки, когда она диктовала номер Брайанту. «Ну что ж, мисс Эванс, спасибо за помощь. А можно один вопрос относительно того, что не дает нам покоя?» «Конечно», — ответила женщина, разглаживая юбку на коленях. «В доме не так много следов пребывания здесь вашей сестры», — сказала инспектор, оглядываясь. «Просто множество пустых ящиков и коробок». «Простите меня, офицер. Я думала, что вы уже знаете. Моя сестра владеет и второй половиной дома. Так что, если вы хотите побольше узнать о ней, то вам прямая дорога туда». Глава шестая. Пен добрался до здания Королевского суда в Бирмингеме без 3:09. Он добежал бы от станции быстрее, если бы босс разрешил ему остаться в кроссовках. «Черт бы тебя побрал, Пен!» — Лин улыбнулась ему. «Ты чуть не опоздал!» «Проклятые поезда!» — ответил Пен, неуверенный, как вести себя дальше. Обниматься вроде бы неприлично, а вот дотронуться было бы здорово, и он протянул руку. Лин как-то странно посмотрела на него, но руку все-таки пожала. «Привет, приятель!» — поздоровался Дуг, отбросив сигарету и протягивая руку. Пен пожал ее и быстро осмотрел их обоих. За те 4 месяца, что он уже не работал в Западной Мерсии, Лин похудела на несколько фунтов, а Дуг, напротив, набрал их. Пен готов был поклясться, что сержант что-то сделала со своими светло-каштановыми волосами. Возможно, отрастила их на 2 дюймов. Ее обычную грубую обувь с подошвой толщиной в дюйм сменили дорогие на вид туфли на высоком каблуке, на которые спадали брюки ее синего костюма. Пен был уверен, что Лин еще и накрасилась. Ее одежда для суда выглядела дорогой, и потратила она на нее гораздо больше времени и денег, чем он на свою. Детектив-констебль Дуг Джонсон был одет точно так же, как и в любой другой день. На нем был плотный, даже по виду, черный костюм и голубая рубашка. Все всегда подкалывали его на предмет того, что его гардероб состоит только из черных костюмов и голубых рубашек. В ответ Дуг объяснял, что в этом случае никто никогда не определит, что он носит несвежую одежду. «Рад видеть вас обоих», — сказал Пен, и они стали подниматься по лестнице. Пен не кривил душой. С этими офицерами он проработал больше 4 лет и, направляясь в суд, заранее представлял себе, как они встретятся. И вот теперь, идя за ними в здание суда, Пен ощутил, как его охватило давно неиспытываемое чувство настоящей близости. На него большое впечатление произвела холодная функциональность здания, построенного специально для судебных органов Елизаветы II, в котором располагался и суд короны города Бирмингема. Но Пену хотелось оказаться совсем в другом месте. Когда в 1987 году открылось это новое здание, то все резонансные дела из здания суда королевы Виктории на Корпорейшн-стрит были переведены в него. Старое здание суда, в котором теперь располагался суд магистрата, было первоклассным строением из красного кирпича и терракоты, история которого уходила в глубину веков, в то самое время, когда сама королева Виктория заложила его первый камень в 1887 году. «Вот то здание было настоящим зданием суда», — подумал сержант, «с его большим залом и светильниками, сделанными в форме коронационной короны королевы Виктории. Все в нем говорило о благоговении и уважении». Новое же здание состояло из набора квадратных и очень функциональных помещений коробок. И в них вместо стенографисток использовались магнитофоны для записи показаний, а шкафы с делами заменили лэптопы. Проходя обычные процедуры, связанные с требованиями безопасности, Пен вспомнил, для чего он здесь оказался. Для того, чтобы увидеть, как Григорий Нариев получит свой заслуженный приговор. Григорий Нариев жестоко убил владельца бензоколонки, нанеся ему множество ножевых ран только за то, что тот отказался отдать ему ночную выручку. И Пен был вынужден признать, что тогда ошибся в своей первой оценке происшедшего. Изначально он посчитал, что в преступлении виноваты члены местной группировки, возглавляемой 2 братьями Ридами, Аланом и Алексом. Братья перебрались сюда в середине 80-х после нескольких неприятных контактов с лондонской МЕТ. Примечание. МЕТ, иначе полиция Метрополии, основана в 1829 году, отвечает за правопорядок на территории Большого Лондона, кроме района Сити. Кроме того, отвечает за организацию и координацию антитеррористической деятельности в Соединенном Королевстве, охрану королевской семьи и членов правительства. И постепенно захватили контроль над организованной преступностью самого Уорчестера и прилегающих территорий. Основным их бизнесом были жестокие вооруженные ограбления небольших коммерческих организаций, в которых или вообще не было камер наружного наблюдения, или количество их было минимальным. А проституция, наркотики, рэкет и передвижные ларьки-закусочные рассматривались ими как бизнес побочный. Но с течением времени братьям стало все труднее и труднее находить свои жертвы, потому что все небольшие коммерческие организации поняли, наконец, прелести охранных систем, хотя оставалось и большое количество придурков, которые считали, что им хватит и муляжа камеры наружного наблюдения или отказывались вовремя чинить сломавшееся оборудование. 2 года назад полицейское управление Западной Мерсии выступила с инициативой направлять своих представителей в наиболее уязвимые с точки зрения безопасности места с тем, чтобы те информировали владельцев о тех мерах безопасности, которые можно было применить при относительно низкой их стоимости. Иногда к таким рекомендациям прислушивались, иногда нет. Мистер Капур-старший с удовольствием слушал, но из-за финансовых трудностей так и не воспользовался такой возможностью. В результате он потерял своего 23-летнего сына. Пен вздрогнул, вспомнив, что он увидел, прибыв на место преступления. Конечно, за расследование отвечал детектив-инспектор Трэвис, но как первый полицейский, появившийся на месте преступления, Пен считал это дело своим. И, вероятно, именно поэтому молодой Девлин Капур много дней являлся ему в его сновидениях. Сержант надеялся, что суд положит конец этим его ночным кошмарам. Ведь именно они не давали ему спать по ночам, и он ожидал, что завершение суда освободит его мозг, который поймет, наконец, что все закончилось, точно так же, как похороны позволяют окончательно смириться с потерей родственника. Это дело напоминало надпись на могильном камне, давно стертую временем, но с оставшимися следами букв. Вместе со своими коллегами Пен прошел в один из 16 залов для судебных заседаний и почувствовал, как его охватывает какая-то тревога, которую он ни за что не смог бы объяснить. Глава 7. Ким ждала, пока Вероника достанет из сумочки запасной ключ и откроет дверь в побитую временем вторую половину дома. Когда она спросила, для чего Белинде была нужна эта вторая половина дуплекса, ее сестра совсем по-детски таинственно улыбнулась и произнесла только «Сами увидите». Она распахнула дверь, но не стала входить внутрь и произнесла, ожидая их реакции. «Добро пожаловать в настоящий дом моей сестрицы». Когда Ким заглянула внутрь, ее глаза невольно расширились. То, что когда-то было просторным холлом, точь-в-точь похожим на холл в соседней половине, теперь превратилось в узкий проход, по обеим сторонам которого высились стопы книг и старых газет. Пол прохода был приподнят на несколько дюймов из-за макулатуры, лежавшей под ногами. «Она что, входила и выходила здесь?» Ким повернулась к Веронике. Кивнув, та прошла в дом. Стоун последовала за ней, ступая след в след и стараясь балансировать руками. Всего несколько шагов, и Ким задохнулась от запаха, напомнившего ей запах барни, пробежавшего по грязной луже. «Домашние животные?» — поинтересовалась инспектор. «Ни одного», — ответила Вероника, не поворачивая головы. Ким боялась подумать, что могло так вонять и что можно было бы обнаружить под горами мусора. Продвигаясь вперед, детектив заметила, что комнаты ничем не отличались друг от друга. В них вели проходы от пола до потолка, заваленные мусором, пустыми коробками, велосипедными запчастями, обрывками гобеленов. Посреди гостиной стояло одинокое кресло с откидной спинкой. Горы мусора закрывали стены настолько плотно, что Ким не могла проверить, были ли они того же цвета магнолии, как и стены во второй половине за стеной. Ким не могла себе представить, чтобы женщина, которую они видели вчера, такая аккуратная, такая ухоженная, могла жить в подобном хлеву. «Ничего не понимаю», — сказала детектив, входя на кухню. Здесь мусор покрывал все рабочие поверхности. Возле сливного отверстия раковины можно было с трудом рассмотреть электрический чайник. У нее за спиной дважды чихнул Брайант, и Ким почувствовала, как грязевая взвесь оседает у нее на губах точно так же, как она оседала на паутине, затянувшей все углы на потолке вместе с осветительными приборами. «Все началось 34 года назад, когда умерли наши родители», — пояснила Вероника. «Именно они жили в этом бунгало. Сестра переехала сюда и отказывалась выбросить хоть что-то из того, что принадлежало им. А позже стала целенаправленно собирать вещи, которые, на ее взгляд, имели какую-то ценность. И каждый раз, когда я приходила сюда, оказывалось, что еще какая-то часть дома стала непригодной для проживания. Еще один угол наполнился мусором. При этом она настаивает на том, что все это ей просто необходимо». «Она все еще говорит так, как будто ее сестра жива», — отметила про себя Ким. «А как же вторая половина?» — спросил Брайант. «Ее выставили на продажу как раз в тот момент, когда я пригрозила сестре, что упеку ее в дурдом, если она будет продолжать в том же духе. Купила она ее за сущие гроши и пообещала мне, что будет жить в ней, пока не разберется со всем этим барахлом. Потом собиралась продать ее и поделить деньги между нами. И? Мне кажется, что каждый вечер она пробиралась сюда и спала здесь», — призналась Вероника. «Но как она умудрялась до совсем недавнего времени работать на такой ответственной работе?» — не унимался Брайант. «А почему бы и нет?» — огрызнулась женщина. «Она не была ни дурой, ни сумасшедшей. Просто старалась найти для себя несуществующий якорь в жизни. А функционировала она абсолютно нормально, так что ваше замечание кажется мне немного обидным». «Боже», — подумала Ким, — «Брайант умудрился выбесить кого-то больше, чем я. Может быть, он в конце концов и заслужит этот цветок в горшке». Как бы необычно это ни выглядело, но наступила ее очередь надеть каску миротворческих сил ООН. «Думаю, что нас просто поразила разница между тем, как она выглядела, и чистотой в машине, и тем...» «Она умела соблюдать приличия, офицер, как и я». Ким и раньше почувствовала некую странность в отношениях двух сестер, но сейчас ей захотелось узнать об этом побольше. «Вы старше Белинды?» — спросила она. «Конечно, старше, офицер. Я даже подозреваю, что если бы Белинда родилась первой, то мои родители на ней и закончили бы». Ким ждала, что Вероника пояснит ей свое столь эксцентричное заявление, но та лишь твердо смотрела ей в глаза, ожидая дальнейших вопросов. «То есть вы за ней присматривали?» «С чего вы это взяли?» Она приподняла одну бровь. «Ну, вы же живете рядом, и у вас одинаковые вкусы во всем, что касается одежды и украшений. Вы время от времени проверяли, как она живет. Очевидно, ухаживали?» «Офицер, мне очень жаль огорчать вас, но мы с сестрой не выносили даже вида друг друга». Глава 8. «А ты знаешь, что Китс здорово разозлится?» — задал вопрос сержант, когда они подъезжали к больнице Рассел-Холл. «Ну да, потому что это все меняет», — сухо согласилась с ним Ким. «Правда, я не понимаю, чего ты так беспокоишься. Ведь на тебе, его любимом сыщике, это никак не скажется». «Ничего не поделаешь. Я нравлюсь людям», — самодовольно заметил сержант. «Всем, за исключением Вероники Эванс. Ты совсем не в ее вкусе. И слава Всевышнему, что я оказалась рядом, чтобы исправить небольшой промах, который ты совершил, заговорив о работе Белинды». «Но ведь ты же подумала то же самое». «Это все ваши догадки, дорогой Ватсон. Но если ты и дальше собираешься бесить людей, то считай, что мы с тобой по горло в дерьме и без лопаты. Вуди может даже прийти в голову разделить нас». «Неужели это, наконец, произойдет?» «Итак, что ты думаешь о сестричках?» — задала вопрос Ким в надежде на то, что Брайант скажет что-то, что растопит ледяной комок у нее в животе. «Если по-честному, то все это выглядит очень странно». «Или нет?» — подумала Стоун. «Сходство между ними какое-то жутковато-причудливое. И то, что смерть сестры не вызвала у нее никаких эмоций, Даже не спросила нас, как это произошло, и не умоляла, чтобы мы обязательно нашли злодея», — продолжил сержант. «И то, что она призналась, что они не переваривают друг друга, хотя она и живет рядом, и, судя по всему, часто навещает сестричку», — добавила Ким. «Ну да. А также тот факт, что ни одна из них не замужем, не говоря уже об этой страсти к накопительству всякого барахла». Полицейские посмотрели друг на друга. «Чертовски странно», — произнесли они в унисон, когда Брайант припарковал машину. «А еще парочка воспоминаний о детстве, о которых она предпочла не распространяться», — заметила Ким поверх крыши машины. Шагая в ногу, они направились к главному входу в больницу. «А потом эта фраза об умении соблюдать приличия», — вспомнил Брайант. И комментарии насчет того, что их родители остановились бы, если бы Белинда родилась первой. Как по-твоему, могла Белинда быть проблемным ребенком? Проходя по коридору в сторону морга, Брайант пожал плечами. «Не знаю, конечно, но я уверен в одном. Эта информация никак не поможет нам выяснить причину, по которой прошлой ночью Белинду Эванс привязали к качелям в парке Хайден-Хилл». «Может быть, ты и прав, Брайант. Но мне все-таки хотелось бы это выяснить». «Привет, Китс», — поздоровалась Стоун, перешагнув порог морга. «Вы опоздали», — заметил патологоанатом, глядя на нее поверх очков. «Да, Брайант захотел остановиться и съесть полный английский завтрак, хотя и знал, что вы будете сердиться. Ну и что вы теперь о нем думаете?» «Примечание. Полный английский завтрак включает в себя бекон, жареные вареные яйца или омлет, жареные или приготовленные на гриле помидоры, жареные грибы, жареный хлеб или тосты с маслом и различные колбасы, также называемые бангерами. Также часто сюда включают черный пудинг и запеченные бобы, реже хаш-браун. Еда традиционно подается с кружкой чая. В последнее время в качестве альтернативы чаю предлагают кофе». «Все-таки он лучше, чем вы. Ведь теперь к списку ваших недостатков добавилась ложь». Ким пожала плечами. «Такое впечатление, что эту духовную связь не так-то легко будет разрушить». «Можно?» — спросила она, подходя ближе к столу. Китс кивнул, продолжая что-то записывать в своем планшете. Ким осторожно отвернула простыню и увидела перед собой лицо Белинды. Она не стала обращать внимания на цвет лица трупа, который всегда ассоциировался у нее с сырой свининой, а сосредоточилась на его чертах. Сейчас, когда Белинда лежала на столе на спине лицом вверх, а волосы были откинуты назад, ее сходство с сестрой представлялось не столь поразительным. Черты ее лица были нежными и мягкими. Белинда была на несколько фунтов тяжелее своей старшей сестры, и эти лишние фунты смягчали контуры ее щек и остроту носа. В принципе, сестры казались такими похожими из-за прически, одежды и украшений, и сходство этих вещей не давало Ким покоя. «Сестра Белинды подъедет позже и официально опознает тело», — сказала детектив, закрывая лицо убитой. «Я еще не совсем закончил», — заметил Китс, проверяя что-то в своих записях, прежде чем наклониться над столешницей из нержавеющей стали. «И тем не менее, я готов поделиться с вами тем, что мне уже удалось выяснить. Эта леди была абсолютно здорова и вполне могла сойти за даму лет на 10 моложе себя. Она никогда не курила, практически не употребляла алкоголь, поэтому все ее жизненно важные органы не повреждены и функционировали как часы. Локтевые суставы и колени говорят о начинающемся артрите, но это еще не та стадия, когда она не была бы способна двигаться или двигалась бы медленнее, чем обычно. Хотя лет через 10 ей могла бы понадобиться операция». Ким бросила на него взгляд, говоривший «спасибо, достаточно». Но эксперт предпочел его не заметить. «Никаких следов переломов или других повреждений, что само по себе удивительно». «Почему удивительно?» — спросила Ким. Она была готова выслушать любые, даже самые невероятные вещи, если они смогли бы объяснить, почему эта женщина с академическим образованием получила нож в сердце. «Странно, потому что мне редко приходится встречать клиентов, особенно в этом возрасте, у которых не было бы хотя бы одного перелома или других серьезных повреждений. Сам я сломал руку еще в детстве, когда неправильно держал в руках крикетную биту. А я сломал большой палец на ноге, неудачно ударив по мячу, когда мне было 6 лет, — подал голос Брайант. «Вот именно», — с готовностью подхватил Китс. «Большой палец на руке я сломал, упав с дерева». «А челюсть мне сломали на регбийном поле», — похвастался сержант. «Перелом бедра после падения с крыши двухэтажного здания, когда я пыталась задержать убийцу», — внесла свою лепту инспектор. Оба мужчины повернулись к ней. «Что ж, вполне к месту», — согласился с ней Брайант. «Именно об этом я и хотел сказать, инспектор. У всех нас троих есть какие-то переломы. А может быть, она никогда в жизни не играла в крикет, футбол или регби и не преследовала по крышам убийц?» — предположила детектив. «А я и не говорю, что это какая-то неопровержимая улика. Просто удивительно. Итак», — продолжил Китс, — «здоровье жертвы в отличном состоянии, и причиной смерти явился удар ножом в область грудной клетки. Лезвие попало в самое сердце. Орудие убийства — хорошо заточенный нож с лезвием в 7-9 дюймов». Примечание. Где-то между 18 и 23 сантиметрами. Удар был нанесен уверенно и решительно, без всяких колебаний и очень точно. Смерть наступила практически мгновенно. Значит, целью убийцы не было причинения как можно больших страданий. «А что по поводу колючей проволоки?» — спросила Ким. «Она была обмотана вокруг кистей всего за несколько мгновений до смерти. Это, судя по крови из ран на кистях», — объяснил эксперт. «Ну что ж, Китс, как и всегда, вы были... Ваше нетерпение сравнимо только с вашей грубостью, инспектор», — заметил патологоанатом, поворачиваясь к подносу. «Пора бы вам уже знать, что я люблю оставлять напоследок что-нибудь повкусней. Этакий завершающий аккорд, если хотите». «То есть что-то, что может нам помочь?» «Брайант, ты не подойдешь с другой стороны?» Китс не обратил никакого внимания на слова детектива. Напарник Ким сделал, как его попросили, и теперь мужчины стояли друг напротив друга, а между ними лежало тело Белинды. Китс опустил простыню до уровня груди и придержал ее правой рукой, чтобы она не съехала дальше. «Аккуратно потяни ее на себя», — велел он сержанту. Брайант выполнил его просьбу, и Стоун увидела, как Белинда повернулась на бок. «А теперь приподними ее волосы на затылке», — распорядился судмедэксперт. Ким чуть не задохнулась. На коже убитой была вырезана буква «Х». Глава 9. Пока защита и обвинение готовились к процессу, Пен изучал зал. Он внимательно рассмотрел светлое дерево и кремовую краску, превращавшие помещение из зала судебных заседаний в современную переговорную. Потом его взгляд остановился на мистере Капуре, который сидел, словно кол проглотил, на галерее для публики среди ерзающих и перешептывающихся зевак, которые даже не представляли, что он единственный из них, чья жизнь изменилась раз и навсегда. Мужчина смотрел невидящими глазами прямо перед собой, и Пену было интересно, о чем он сейчас думает. О первых словах Девлина, о его первых шагах или о его первом школьном дне. А может быть, он вспоминает о его спортивных успехах или о празднике в честь его 18-летия? Сержант надеялся, что он думает о чем-то хорошем, а не о том, как его сын лежал на полу их бензоколонки, весь покрытый кровью. Миссис Капур не смогла заставить себя прийти на суд, так же, как не смогла войти на бензоколонку после смерти сына. По правде говоря, мистер Капур решил было закрыть семейное дело, но, имея на руках двух дочерей-подростков, которых надо было кормить и одевать, он был ограничен в своем выборе. В дело вступил его старший брат, и вдвоем они поддерживали заведение на плаву. Пен никак не мог забыть свою первую встречу с мистером Капуром. Мужчина принял известие о смерти сына абсолютно молча. И не потому, что он не чувствовал боль потери. Пен заметил, как внезапно опустил его взгляд. Слушая истерику миссис Капур, которую переполняло горе. Он заметил также решимость в глазах мистера Капура, заставлявшую последнего держать себя в руках. Тогда он обнял свою дрожащую от горя жену и превратился в утес, к которому она могла прильнуть. В течение всего расследования мужчина спокойно и с достоинством интересовался, как идут поиски убийцы его сына. Он не кричал, не истерил и никого не обвинял. Именно поэтому Пену так хотелось найти этого сукиного сына. «Кажется, он весь в себе, правда?» — прошептала Лин, сидевшая рядом. Пен согласно кивнул и продолжил рассматривать публику. Дуг, сидевший с другой стороны от Лин, смотрел прямо перед собой. Взгляд Пена остановился еще на одной фигуре, воплощении одиночества в толпе, которая тоже смотрела прямо перед собой. Ирина Нариева, жена Григория. И сейчас сержант вновь попытался прочитать выражение на ее лице, как пытался уже дважды. Первый раз, когда она подтверждала алиби своего мужа, а второй раз, когда призналась, что солгала в первый. И это ее признание позволило довести расследование до конца. Теперь Пен смотрел на нее, не отрываясь, пытаясь понять, что же конкретно изменилось в ней с их последней встречи. Во время его второго визита ее немытые волосы висели патлами, накрывая плечи наподобие полотенца. Лицо было бледным и измученным, и все это было понятно, если принять во внимание, что она признавалась в том, что ее муж — убийца. А сейчас ему в голову пришло определение, которое он редко употреблял. Она выглядела воспрянувшей. Модная стрижка, гладкая и здоровая кожа. Как будто, почувствовав его взгляд, Ирина повернулась и холодно оглядела его. Ее взгляд задержался на нем всего на мгновение. В нем не появилось ни узнавания, ни других эмоций. Она продолжила изучать публику. Пен не смог бы объяснить, почему он вдруг задрожал, когда секретарь суда объявил о начале судебного заседания и попросил всех встать. Глава 10. «Так что ты думаешь по поводу Икс на затылке Белинды? И почему это мы опять возвращаемся в Омбурн?» — спросил Брайант. «Я все еще думаю насчет этого Икс. А назад мы едем, потому что я хочу еще раз осмотреть эти дома в отсутствии властолюбивой сестры. Да и Мич сейчас направляется туда же». «Думаю, что он не поблагодарит тебя за то, что ты посылаешь его на эту помойку», — заметил Брайант. «Ты читала меморандум о том парне, что вел расследование в Йорке?» Ким отрицательно покачала головой. «Один из криминалистов умер, провалившись в подпол одного из складов, когда обследовал место покушения на убийство. Остались жена и двое детей». «А какое это отношение имеет к Митчу?» — поинтересовалась Ким. «Босса этого парня обвиняют в том, что он неправильно оценил риски при обследовании территории. Ты же знаешь, как это бывает. Теперь Митч будет вести себя сверхосторожно, и осмотр займет массу времени». «Правильно говорят. Не зная броду, не суйся в воду. Хотя по своему опыту могу сказать, что тонут как раз те, кто брод отлично знает. Так что нам всем придется помучиться. И все потому, что парочка городских полицейских наступила в дерьмо». «Брайант, мне кажется, что цифры говорят не совсем. Я просто хочу сказать, что сегодня Митч будет сверхосторожным». «Плохо», — ответила детектив, неуверенная, что у них есть выбор. Убили женщину, и они должны искать улики. Ким все еще не могла забыть вид жертвы, прикрученной качелем колючей проволокой. Ее мучило несоответствие невинного детского аттракциона острым колючкам, вгрызающимся в тело жертвы. Буква на затылке была вырезана уже после смерти жертвы. По крайней мере, так считал Китс. Так что ни боли, ни страданий это убитой не причинило. По опыту Ким, подобные символы предназначались не для жертвы. Убийца использовал их или для того, чтобы избавиться от какой-то навязчивой идеи, или в качестве послания всем окружающим, для того, чтобы о чем-то заявить. И такие знаки были очень личными. «Ничего себе!» — сказал сержант, сворачивая на тихую улочку. «Митч в комбинезоне и бахилах стоял, прислонившись к капоту своего фургона. «Ты что, шутишь?» — спросил он, когда Ким выбралась из машины. Было ясно, что коллега уже успел заглянуть в прихожую, но дальше не продвинулся. «Надо, Мич, надо», — ответил инспектор, проходя по садовой дорожке. «Хотя я бы тоже хотела, чтобы она перед смертью прибралась в доме». «Послушай», — прервал ее криминалист, — «это не просто неприбранный дом. Это помойка в худшем понимании этого слова. Моим ребятам просто опасно входить в него. Мне необходимо оценить риски». «Черт побери, Мич, я видела, как ты работал и на высоте, и под землей, и в разных замкнутых пространствах. Ты входил в помещения, которые воняли, как размороженный холодильник в морге у Китса. Так что ноги в руки и проделай проход для своих ребят среди всей этой ерунды». «Ерунды?» «Вот именно. Рада, что ты наконец со мной согласился». Криминалист покачал головой и тяжело вздохнул. «И что бы ты хотела, чтобы мы здесь нашли? Особенно принимая во внимание, что это место находится в нескольких милях от места преступления». «Начните с пола», — подал голос Брайант. «Мич, я вовсе не собираюсь учить тебя, как надо работать. Но этой женщине было чуть за 60, и какой-то урод жестоко убил ее в детском парке. Нам надо найти этого сукина сына. Вот и все». Мич приподнял бровь. «А еще ты знаешь, что я никогда не попрошу тебя сделать что-то, чего не смогу сделать сама». Криминалист застонал, закатил глаза и позвал своих сотрудников. «Будешь мне должна». «Обязательно, Мич», — ответила детектив, наблюдая, как его люди выстраиваются вслед за ним. «Мы тоже идем, командир?» — поинтересовался Брайант. «Ни за что на свете». Ким развернулась и пошла назад. «Нас ждут гораздо более интересные места». Глава 11. Сегодня Стейси была рада остаться в офисе в одиночестве, хотя шум в голове, не дававший ей покоя, никуда не делся. С одной стороны, она была рада, что у них появилось новое крупное дело. Да простит ее Бог за такие мысли. Рутина, которой она занималась последние несколько недель, оставляла ей слишком много времени для размышлений, для сомнений и для всяких критических мыслишек. Ей был задан вопрос, и Стейси не знала, как на него ответить. Готова ли она полностью изменить свою жизнь, расстаться с безопасностью хорошо знакомых отношений, выйти из зоны комфорта? Честно говоря, она этого не знала. Констебль постаралась отодвинуть эти мысли в сторону и сосредоточиться на телефоне Белинды Эванс. При этом она предпочла не обращать внимания на сигнал своего собственного телефона, известивший ее о том, что поступило новое сообщение. Она просто еще не успела достать аппарат из рюкзака. Ей не хотелось, чтобы он все время лежал перед ней на столе и напоминал о том, что от нее ждут ответа. Ей было легче забыть о нем, если он не мелькал у нее перед глазами. А как раз сейчас забыть было необходимо. То, что у нее был номер Белинды и название ее провайдера, значительно облегчило ей жизнь. Сьюзи из Водафона уже подтвердила, что последний звонок был сделан накануне в 11 часов вечера. Стейси полагала, что телефон уничтожили, а это само по себе говорило бы о том, что это важная улика, каким-то образом связанная с убийцей, иначе его никто не стал бы забирать. Подружка Сьюзи из Водафона все еще трудилась над биллингом, снимая информацию с ячеек. А Стейси между тем решила заняться звонками. Она разложила перед собой 4 листа бумаги, распечатку файла, пересланного Сьюзи по электронной почте, список всех номеров, на которые или с которых звонили за последние 28 дней. Просматривая эти данные, Стейси вновь услышала сигнал своего телефона и покачала головой своему рюкзаку, как будто он мог понять ее. А потом вернулась к своим спискам. Глава 12. «Командир, может быть, объяснишь, что ты надеешься здесь отыскать?» — спросил Брайант, когда они вошли на вторую половину дома, принадлежавшего Белинде Эванс. «Мы же знаем, что большую часть своего времени она проводила на соседней половине, так что все улики должны быть там». «Но разве даже после смерти Белинда Эванс показалась тебе грязной и неухоженной?» Инспектор повернулась к нему. Сержант покачал головой. «А тебе могла прийти в голову та помойка, которую она развела в соседнем помещении?» «Нет». «А глядя на ее машину, ты мог подумать о чем-то таком?» «Лучше бы ты просто ответила на мой вопрос, вместо того, чтобы задавать 20 своих», — проворчал сержант. «Понимаешь, Брайант, что-то здесь не бьется. С одной стороны, ей был необходим хаос, устроенный на соседней половине. Пока я не могу объяснить, почему. А с другой стороны, она была человеком, любящим порядок и аккуратность». «И все-таки ты не...» «Минутку», — ответила Ким, идя по пустой прихожей в гостиную и заглядывая по дороге в ящики и под подушки. «Где ты хранил свои вещи, будучи ребенком?» «Везде. Одежду на кровати. Кроссовки разбрасывал по комнате. Учебники складывал горой на прикроватной тумбочке. То есть, действительно, везде. А важные вещи? Те, что в любой момент должны были быть под рукой. Или те, в месте нахождения которых ты должен был быть уверен. Любовные записочки, любимая модель машинки от Корги, фотографии полуголых. В верхнем ящике прикроватной тумбочки», — ответил сержант, поняв, наконец, ее логику. «Ты думаешь, что Белинда использовала этот дом в качестве такого ящика и держала здесь важные вещи подальше от хаоса соседнего дома?» Ким кивнула и выдвинула нижний ящик комода. «Ага», — сказала она, доставая оттуда пачку бумаг. «И что конкретно мы ищем?» — спросил Брайант. «Понятия не имею», — ответила инспектор, протягивая ему пачку. «Но ты пока просмотри вот это, а я обойду дом». Она поверхностно осмотрела кухню и двинулась дальше. На кухне не увидела никаких признаков того, что женщина любила готовить, и в этом Стоун была с ней солидарна. Этот дом, в принципе, мало что говорил ей о жертве. Обычно она могла почувствовать человека, просто осмотрев его жилище. А сейчас в ее распоряжении было целых два дома, и ни один из них ничего не говорил о женщине, привязанной проволокой к качелям. Как правило, Ким многое могла узнать о жизни и интересах владельца жилплощади. Она обращала внимание на книги, журналы, на мебель и украшения, на всякую ерунду, разбросанную по дому. Но сейчас перед ней была только Белинда Эванс, ученая 61 года, бывший профессор детской психологии. А что насчет Белинды женщины? Что она любила? Чего боялась? О чем мечтала? Ким нужна была информация, которая превратила бы эту схему личности в уникальную индивидуальность. Как она росла вместе со старшей сестрой Вероникой? И какая тайна скрывается за всем этим? Однако инспектор не рассчитывала найти портреты в рамках и альбомы с сентиментальными фотографиями. Женщина никогда не была замужем, так что не стоило ожидать изображений детей и внуков на каминной полке. И в то же время что-то не давало Ким покоя. В ее доме, например, была только одна фотография, она и Микки в возрасте 6 лет. Но хотя дом в целом был скудно украшен, везде присутствовали следы ее пребывания. Собачьи миски, мотоциклетные запчасти, журналы, книги по психологии серийных убийц, засохший цветок на окне. В конце концов, масляное пятно на ковре, которое никак не хотело выводиться. А здесь все пусто. Что для явно непростой женщины было абсолютно неприемлемо. Ким прошла мимо спальни, в которой не нашлось ни одного предмета мебели, и направилась в спальню в задней части дома. В этой стояли двуспальная кровать, прикроватная тумбочка с лампой, туалетный столик, шкаф и зеркало в полный рост. Детектив направилась прямо к прикроватной тумбочке. Два верхних ящика оказались пустыми, а в нижнем лежал экземпляр 50 оттенков серого и очки. Примечание. 50 оттенков серого. Всемирно известный эротический роман британской писательницы Эрики Леонард Джеймс, 2011 год. Ким почувствовала, что улыбается. Наконец-то свет в конце туннеля. Она прошла к первому из двух шкафов и обнаружила в нем комплект выглаженной одежды, похожей на ту, что была на жертве накануне вечером, Здесь же висели несколько пар широких брюк, на полке лежало нижнее белье и колготки телесного цвета. Ким быстро перевела взгляд с одежды на предмет, находившийся в правой части шкафа. Вытащила дорожную сумку и поставила ее на кровать как раз в тот момент, когда в комнату вошел Брайант. «Ну что там с бумагами?» «Несколько недавних счетов, пара писем от адвокатов относительно окончательного приобретения дома и какие-то банковские выписки». Сержант покачал головой. «А что у тебя?» Ким расстегнула молнию и стала выкладывать содержимое сумки на постель. Две юбки, пара брюк, две рубашки, пакет с белым кружевным неглиже, еще не распечатанный, пара туфель, нижнее белье, небольшая пилюльница, наполненная лекарствами, и нечто совсем маленькое в боковом кармане. «И куда же собиралась наша Белинда Эванс?» — поинтересовался Брайант. Ким достала из бокового кармана три презерватива. «Мне кажется, гораздо важнее, не куда она собиралась, а с кем». Глава 13. Пен отодвинул остатки сэндвича. «Ты что, не будешь больше?» — спросил Дук, приканчивая вторую упаковку чипсов со вкусом сыра и лука. Пен покачал головой, а Лин снисходительно улыбнулась. «Дук, клянусь, ты просто бездонная бочка какая-то. Просто не люблю, когда еда пропадает зря», — ответил полицейский, протягивая руку к остаткам сэндвича. Пену было все равно. Простой сэндвич с майонезом на сером хлебе. Если бы он готовил что-то подобное дома для брата, то не пожалел бы майонеза и добавил бы крупной соли, а потом намазал этой массой два толстых куска белого хлеба. Но даже эту вкуснятину он сейчас съесть не смог бы. Пен ненавидел судебные слушания, хотя и понимал необходимость свидетельских показаний для успешного завершения дела и вносил во все это свою лепту. Как офицер, арестовавший преступника, он первый занял место на трибуне для свидетелей и зачитал свои показания, после чего последовало несколько вопросов со стороны защиты, к которым Пен пытался заранее приготовиться и которые оказались вполне безобидными. «Этот баристер был так мил с тобой, пока ты стоял там, что я уже решила, что он вот-вот предложит тебе сделать массаж ног», — заметила Лин, вытирая рот салфеткой. Примечание. Баристеры. Категория адвокатов в Великобритании и странах Содружества, которые могут вести уголовные дела в суде короны. Адвокаты более высокого ранга, чем солиситоры. Ну да, и это беспокоило Пена больше всего. Из собственного опыта он знал, что обычно защита выбирает в качестве своей жертвы либо полицейских, либо свидетелей. Если полицейских, то вопросы обычно касаются всех тонкостей соблюдения необходимых процедур. В этом случае защита цитирует страницами текст статьи о доказательствах по уголовному делу из закона о полиции от 1984 года и анализирует каждый шаг полиции, выданные ордера на обыск, саму процедуру ареста, проведение допросов и все остальное, начиная от жестокого обращения с подозреваемым и кончая тем, кормили ли его по расписанию. Пен знал, что в данном случае все требования закона были соблюдены, но тем не менее ждал, что баристер может упереться. А теперь, если цель защиты не полицейские, то что она знает о свидетелях? «Ага, этот парень чуть по головке тебя не гладил», — согласился Слиндук. «Послушай, не сглазь», — та толкнула Дуга под ребро. «Наша очередь следующая. И мне вовсе не хочется, чтобы меня мучили». «Дорогая, я готов мучить тебя всю жизнь», — полицейский подмигнул ей. «Дук», — в голосе Пена слышалось предостережение. «А ты возьми и попробуй, приятель», — ответила Лин стальным голосом. Пен знал, что Лин вовсе не нуждается в его защите. Половина команды до смерти боялась ее. Но иногда Дук позволял себе переступить черту. Тот закатил глаза, всем своим видом показывая, что Пен воспринял все слишком серьезно, и достал телефон. «Эта необходимость ошиваться здесь здорово выводит из себя, правда?» — обратилась Лин к Пену. Сержант кивнул. Он уже дал свои свидетельские показания и теперь вынужден был бесцельно сидеть на этом грёбаном заседании, пока ребята расследуют убийство. «Хотя я рада тебя видеть». Теперь Лин подтолкнула уже Пена. «Взаимно», — согласился он, осматриваясь. Люди уже поглядывали на часы, чувствуя, что перерыв на ланч подходит к концу. «Пойду покурю», — сказал Дук, отодвигая свой стул. «Приятель, у тебя осталось меньше...» «Да ладно тебе!» — отшутился Дук. «В крайнем случае скажешь, чтобы начинали без меня», — добавил он, похлопав Пена по плечу. «Советую тебе досчитать до 10», — вмешалась Лин. «Этого не хватит. И не думай, что я не обратила внимания на то, как равнодушно ты отнесся к моим словам о том, как здорово вновь увидеть Пена». «Конечно, здорово!» Дук посмотрел на часы. «Тогда если ты закончил ездить мне по ушам, забыв о том, что я знаю тебя как облупленного, давайте на этом прекратим». Если б дело происходило не в суде, Пен рассмеялся бы, увидев всепонимающее выражение на ее лице. Когда он сегодня утром собирался идти в суд, какая-то его часть радовалась возможности вновь встретиться со старыми коллегами, поболтать с людьми, которых он так хорошо знал и с которыми дружил вот уже много лет. Он просто успел забыть о том, как часто в прошлом ему приходилось подтирать сопли офицеру полиции, который был старше его лет на 15. А еще он понял одну важную вещь. Его прошлой команде не хватало сбалансированности. Она была больше и состояла из сержантов и констеблей, собранных с бора по сосенке. Поэтому, несмотря на их профессионализм, когда дело доходило до распределения обязанностей, никто не был готов взять на себя инициативу. А он уже начал понимать, что именно делает команду сильной и жизнеспособной. Ключевым словом была взаимозаменяемость. В этом случае, если один выпадал из обоймы, то команда продолжала работать, а в его старой команде не было и речи о командной игре, и никто не ощущал своего места в ней. В новой же команде все роли были четко распределены, потому что сама команда была меньше по численности. Босс и Брайант старались ковать железо пока горячо, и у них не было времени даже на то, чтобы нормально передохнуть. Стейси занималась поисками информации и расследованием онлайн, а он действовал в зависимости от создавшейся ситуации. Иногда раскапывал вместе со Стейси необходимую информацию, иногда опрашивал свидетелей или проводил подомовой обход, иногда проверял алиби или поступал в соответствии со своим шестым чувством. «А как поживает Джаспер?» — прервал его размышления вопрос Лин. «Совсем неплохо», — Пен улыбнулся. «Все еще вспоминает, как обогнал тебя на карте». Откинув голову, Лин рассмеялась. Впервые она встретилась с его братом на картодроме, где Трэвис решил устроить для всей команды день отдыха после одного особо кошмарного дела, связанного с убийством ребенка. Он захватил с собой брата. И вот в финальном заезде встретились его брат и Лин, которая только что закончила курсы экстремального вождения. Пен знал, что она поддалась Джасперу, и был ей за это благодарен. Встретившись с ней глазами, он вдруг понял, как скучал по ней. И именно с Лин ему больше всего хотелось встретиться. «Ну, в общем, спасибо тебе за то, что позволила ему взять...» «Ничего я не позволяла. Этот ребенок обыграл меня в честной борьбе». Пен не успел ответить. Он увидел, что к ним направляется Филипп Мейнард, и выражение его лица под париком королевской прокурорской службы не предвещает ничего хорошего. «Один из свидетелей исчез», — поспешно сообщил он. «Наш или их?» — поинтересовался Пен. «Их», — ответил прокурор, хотя это и не имело принципиального значения. Любой исчезнувший свидетель мог полностью нарушить течение суда и изменить его решение, выведя таким образом преступника из-под заслуженного наказания. «И кто именно?» — задал вопрос Пен. Последний раз, когда он проверял, все было в порядке, и все были на своих местах. Раздался звук гонга, приглашавший всех в зал. «Декстер Маккан». Он вышел минут 20 назад, и с тех пор его никто не видел. Сосед Григория, который настаивал на том, что в момент убийства Девлина Капура Григорий находился дома. Этот свидетель ничем не угрожал обвинению. И то алиби, которое он предоставил Григорию Нарееву, не выдерживало даже поверхностной проверки. Но чувство тревоги так и не покинуло Пена. Напротив, оно только усилилось. Глава 14. «Командир, готов поспорить на свое авто, что расстояние между этими лабелиями тщательно вымеряли при посадке», — заметил Брайант, когда они шли по асфальтовой дорожке к дому мистера Бленкинсопа. По обеим сторонам тропинки шли бордюры шириной ровно в 1 фут из кустов лабелий с фиолетовыми и только фиолетовыми цветами. «Даже если б ты предложил поспорить на что-то стоящее, я бы не стала», — ответила Ким, рассматривая абсолютно симметричные кашпо с цветами по обеим сторонам входной двери. Вертикально повешенные шторы затеняли как верхние, так и нижние окна. Это позволяло сохранять приватность и в то же время не мешало жильцам изучать улицу. Идеальная конфигурация для не в меру любопытного соседа. «Мистер Бленкинсоп», — уточнила Ким, когда дверь им открыл мужчина сильно за 50. В ноздри ей ударил запах лимонов, и она никак не могла решить, исходил ли он от открывшего дверь или им тянуло из дома. На мужчине были отглаженные со стрелками джинсы, а его тенниска с короткими рукавами была безупречно белой. На груди висели очки на шнурке. Мужчина кивнул. «Вы позволите нам войти?» Он снова кивнул, но проход не освободил. Вместо этого посмотрел куда-то вниз. «Конечно, но прежде вам придется снять обувь». Ким посмотрела сначала на Брайанта, а потом на хозяина дома. «Я уверена, что наша обувь не такая уж грязная, мистер...» «Я прошу вас», — настойчиво повторил мужчина. Никогда за все годы ее службы Ким еще не просили снять обувь перед тем, как войти в помещение. «Не беспокойтесь, сэр. Мы просто думали, что вы можете помочь нам с тем, что произошло на вашей улице. Но, наверное, будет лучше, если мы пройдем в следующий дом». «Хорошо, хорошо», — сказал хозяин, открывая дверь. Очевидно, желание стать соучастником победило в нем необходимость сохранить чистоту ковров. «Если не возражаете, поговорим на кухне», — предложил он, указывая куда-то вдоль холла. Попытка минимизировать урон. Им не позволено проходить в гостиную в уличной обуви. Инспектор прошла мимо мужчины, направляясь туда, где, судя по всему, находился эпицентр пикантного аромата. Кухня оказалась на удивление современной, светлой и полной воздуха. Пол был выложен плитником, перед окном с видом на сад, выходившим на патио, стоял легкий пластиковый стол. Небольшой прудик с рыбками украшали разноцветные цветы. «Итак, мистер Бленкинсоп, что вы можете рассказать нам о Белинде Эванс?» «Знаете, я не слишком хорошо ее знал. То есть я хочу сказать, что мы с ней здоровались, обменивались рождественскими открытками и все такое, но...» «Понятно», — прервала его детектив. «Это было гораздо больше, чем она позволяла себе со своими соседями, за исключением Чарли, лучшего друга Барни. А что вы можете сказать о ее образе жизни? Ничего не замечали?» «Если вам это интересно, то она была немного странной. Не замужем, без детей, без партнера. И вдруг покупает соседний дом, бог его знает, чего...» «Значит, он никогда не был у нее в доме. А если судить по стерильной атмосфере его собственного жилища, то визит туда вполне мог бы стать последним событием в его жизни. Вы не замечали никаких незнакомых или подозрительных людей, посещавших ее или ошивавшихся возле ее дома?» «Она часто выходила, особенно по вечерам», — Бленкинсоп покачал головой. «Иногда возвращалась только рано утром, а иногда отсутствовала по несколько дней». «Вы не знаете, где она проводила время?» — спросила Ким, вспомнив дорожную сумку. И опять сосед отрицательно покачал головой. «А с кем? Может быть, с сестрой?» — задал вопрос Брайант. «Нет, я так не думаю», — сосед нахмурился. «Все это очень странно. Их вообще трудно было отличить друг от друга. Одинаковые прически, одежда, машины. Как будто они хотели выглядеть близнецами. За исключением того, что, судя по всему, они не переносили друг друга». «Сестра появлялась в доме 2-3 раза в день. Иногда всего на несколько минут, может быть, на полчаса. но все это выглядело так, будто они не могли прожить друг без друга даже несколько часов. Очень странно для женщин в возрасте... Он замолчал, услышав сигнал телефона Ким. «Прошу прощения», — извинилась детектив, выходя в холл. «Говори, Стейси», — разрешила она, убедившись, что их никто не слышит. «Босс, вы говорили, что сестры не очень любили друг друга, и я подумала, что, может быть, вам стоит выяснить, почему в последнее время они говорили между собой по телефону не менее 10 раз в день». Глава 15. Пен наблюдал, как Рикки Дрейк занял свидетельское место и положил руку на Библию. И хотя сержант не был религиозным человеком, ему захотелось вырвать священную книгу Дрейка из-под руки. Даже сейчас он не мог объяснить, почему этот человек не понравился ему с первого взгляда, хотя ему и приходилось прятать это неприятие на протяжении всего расследования, так как Рикки проходил по делу как главный свидетель. Он не впервые встречал типов, похожих на Дрейка. Такие отбросы общества находились в вечных поисках того, что плохо лежит, а этого 2 года назад даже арестовывали за ограбление дома. Но человек этот видел то, что он видел, а выбирать свидетелей, к сожалению, никому не позволено. Пена приятно удивил тот факт, что Рикки хоть как-то подготовился к визиту в суд. Грязно-серые треники сменились черными брюками, а тельняшка — белой рубахой с длинными рукавами, скрывавшей большую часть наколок, покрывающих его тело. Пена всегда интересовала, действительно ли члены суда присяжных искренне верят во все эти игры, разыгрываемые обеими сторонами процесса. Свидетелей моют, чтобы они выглядели более респектабельно, стригут, чтобы они выглядели моложе. Естественно, что во всех сериалах, идущих по ящику, присяжные уже давно не верили в эту ерунду. И вот теперь, когда Рикки Дрейк вошел в зал, члены жюри встретили его с абсолютно каменными лицами. Хотя сержант хорошо представлял себе, какими глазами они смотрели бы на него, если бы он не привел себя в порядок. А сейчас его робкое появление никого не возмутило. И поэтому присяжные приготовились выслушать его без всякой предвзятости и предубеждения. Да, обвинение постаралось превратить его в заслуживающего доверия свидетеля. И Рикки заметил, как Дуг одобрительно кивнул в его направлении. Пен и его коллеги были удивлены, когда Рикки Дрейк предложил поделиться с ними информацией о вооруженном ограблении в обмен на смягчение наказания за мелкое воровство из магазина, потому что Пен считал его достаточно заматеревшим, чтобы знать, что подобные взаимные услуги существуют только в кино. Так или иначе, но после сэндвича и стакана кофе из буфета в полицейском участке Рикки выложил им все. Он рассказал, как около 10 вечера или чуть позже вышел из паба «Плачущая собака», чтобы успеть отовариться в местной забегаловке, торгующей на вынос. Перешел дорогу, заглянул в ярко освещенные окна бензоколонки и увидел мужчину, который, как ему показалось, совершал обычную покупку. Рикки остановился, чтобы прикурить сигарету, а когда еще раз взглянул на парня, то понял, что он его уже где-то видел, и после этого продолжил свой путь к забегаловке. Все это очень удивило и Пена, и Дуга, ведь они все это время грешили на братьев Рид, считая, что у преступления их почерк, но не могли проигнорировать показания свидетеля, проходившего мимо в момент совершения преступления. Заявление Рикки в корне изменило направление расследования и в конце концов привело к аресту убийцы. Рикки сообщил им достаточно подробностей о преступнике, чтобы они смогли выйти на Григория Нариева и допросить его. Вначале жена Григория подтвердила его алиби, а потом призналась, что солгала, сказав, что в вечер убийства муж находился дома. Это признание позволило полицейским получить ордер на обыск в доме предполагаемого убийцы. Дуг в нем ничего не нашел, а Пену повезло, когда он обнаружил в садовом сарае испачканную кровью майку, запрятанную в сумку. Криминалисты подтвердили, что кровь принадлежит Девлину Капуру. Но несмотря на то, что Рикки Дрейк дал им ключ к этому преступлению, в нем было что-то такое, что вызывало у Пена рвотные позывы. Он вновь включился в происходящее, как раз в тот момент, когда прокурор дошел со свидетелем до самой сути его показаний. «Так значит, вы заглянули в ярко освещенную бензоколонку, когда проходили мимо?» «Ну да, все правильно», — ответил Рикки, который, казалось, наслаждался всем происходящим. Он смотрел на присяжных, как на своих персональных слушателей, собравшихся только для того, чтобы услышать его личное выступление. так что на какое-то мгновение он отвлекся, полностью поглощенный той ролью, которую играл для своих поклонников. «Но потом вы остановились, чтобы прикурить сигарету?» «Да не, рыгаловка была уже совсем близко, а там никто не возникает, ежели вы заходите с сигой». Пен чуть не задохнулся, заметив, как защита подняла глаза на свидетеля. Он хорошо понимал, чем она так заинтересовалась. С самого первого дня Рики настаивал на том, что у него было достаточно времени, чтобы хорошо рассмотреть убийцу, потому что он останавливался, прикуривая сигарету. Обвинитель отчаянно пытался заставить Рики вспомнить его прошлые показания и рассказать присяжным правильные подробности, те, которые были указаны в протоколе, лежавшем прямо перед ним. Защита что-то строчила, не останавливаясь ни на минуту, а Пен пытался проглотить желчь, скопившуюся у него во рту. Глава 16. Дом Вероники оказался не таким, какой Ким нарисовала себе в своем воображении, и в то же время полностью ему соответствовал. Это был четырехэтажный таунхаус с гаражом на первом этаже. Трудно найти здание, которое больше отличалось бы от одноэтажного жилища ее сестры. Эта высота, этот впечатляющий вид строения идеально подходили женщине, живущей в нем. «Ненавижу такие дома», — простонал Брайант, когда они подошли к входной двери. «У меня была тетка, которая жила в подобной конструкции. Слишком уж много в ней ступенек, да и вся планировка какая-то странная». Ким, не обращая внимания на его слова, постучала во входную дверь. «То есть я хочу сказать, кому может понравиться спальня, расположенная прямо под кухней, или...» «Добрый вечер, офицеры», — поздоровалась Вероника, открывая дверь. Казалось, она совсем не удивилась, увидев их на пороге своего дома. Женщина успела переодеться. Теперь на ней были аккуратные джинсы и футболка с V-образным вырезом, на нагрудном кармане которой была вышита роза, и домашняя обувь на плоской платформе. Волосы она распустила. В отличие от домов Белинды, в этом царил какой-то мягкий, ненавязчивый аромат с мускусным оттенком. «Прошу вас, поднимайтесь». Вероника указала на лестницу, идущую вдоль гаража на две машины. «Мой кабинет на втором этаже». Поднимаясь по ступенькам, Брайант не переставая цокал языком, хотя слышала это только Ким. На первой лестничной площадке находилось нечто, что инспектор посчитала гораздо большим, чем просто кабинет. Это пространство как бы приглашало вас в теплую атмосферу, созданную разнокалиберной мебелью, относящейся к разным эпохам. Свет через выходящее на юг окно падал на полированную поверхность антикварного стола из красного дерева. Подушки удобных кресел, стоявших перед камином, выглядели потертыми, но в то же время очень уютными. Одна из стен была полностью занята шкафом с книгами в кожаных переплетах. На другой стене висели в рамках кадры из старых фильмов. По всей комнате были расставлены стеклянные емкости с водой и деревянными палочками. Все усилия Ким по сохранению чистого воздуха в ее собственном доме, такие как разбрызгивание нютродола или электрические ароматизаторы с яблочным запахом, не шли ни в какое сравнение с усилиями хозяйки в этом направлении. И в то же время эта комната была тем, чем она была – удобным местом для проведения времени. «Это моя любимая комната в доме», – сказала хозяйка, поднимаясь вслед за ними. «Большую часть дня я провожу именно здесь». С этими словами она пересекла комнату и распахнула дверь современной, полной света кухни, ничем не похожей на то помещение, в котором они находились. «Могу я предложить вам?» «Спасибо, не надо», — ответила детектив. Вероника закрыла дверь и указала на удобное кресло перед камином. Сама она села на то, что стояло слева, таким образом для полицейских осталось только одно свободное место на двоих. Использование же стула, стоявшего возле стола, выглядело бы слишком фамильярным и бесцеремонным. Брайант отошел к полкам с книгами, а Ким задумалась, проводили ли сестры время, сидя рядом в этих креслах, глядя на огонь и потягивая вино из бокалов. «Итак, чем я могу помочь вам, офицер?» — спросила Вероника, закидывая ногу на ногу и аккуратно складывая руки на коленях. У Стоун появились подозрения, что этого никогда не происходило, особенно принимая во внимание то, что Вероника уже успела сообщить им о своих отношениях с сестрой. И именно это заставило ее задать свой первый вопрос. «Мисс Эванс». «Вероника», — быстро поправила ее женщина. «Прошу прощения. Ранее вы уже упомянули, что ваши отношения с сестрой...» «Прошу вас, офицер, будьте с ними поаккуратнее. Многие из них — это самые первые издания». Вероника повернулась к сержанту. Как пойманный за руку проказник, Брайант отошел от книг. Ким вновь поразилась тому, что они натолкнулись, по-видимому, на человека, который был по характеру ближе ей, чем Брайанту. «Вы говорили, что были не так, чтобы очень близки». На лице Вероники появилось некое подобие улыбки. «Говорила я не совсем это, но вы недалеки от истины». Да, Вероника сказала, что они не переносили даже вида друг друга. «И тем не менее вы постоянно общались по телефону, судя по журналу ее мобильника». «Конечно», — согласилась Вероника. «Мы же сестры. И при этом вы не любили друг друга». «Вы правы, офицер. Но я не могу понять, к чему вы клоните». Во что было сложно поверить, глядя на эту умную, образованную женщину. «К тому, Вероника, что родственники, которые не любят друг друга, обычно идут каждый своим путем и стараются как можно реже общаться друг с другом. Еще Ким хотела добавить, что они не одеваются одинаково, не ездят на одинаковых машинах, не живут на расстоянии короткой прогулки друг от друга и не разговаривают по телефону по 20 раз на дню. «У нас никого не осталось после смерти родителей». «И это вас сблизило?» Стоун искренне пыталась понять Веронику. «Вовсе нет. В детстве никто не сказал бы, что в будущем мы будем близки». «А почему? Можете объяснить?» «Не могу, потому что это не имеет никакого отношения к случившемуся и ничем не поможет вам в раскрытии преступления». «Почему вы так в этом уверены? Разве вы не готовы сделать все от вас зависящее, чтобы помочь нам поймать негодяя, поступившего так с вашей сестрой?» — уточнила инспектор. «Если б я считала, что события полувековой давности могут помочь в розыске преступника, то с удовольствием поделилась бы с вами. Но это, увы, не так». То легкое любопытство, появившееся у Ким где-то глубоко внутри, теперь превращалось в настоятельную потребность выяснить, что же произошло между этими двумя женщинами, чтобы потом можно было решить, поможет это в расследовании или нет. «Вероника, честное слово, я... офицер. Вас должно интересовать только, где я находилась во время убийства Белинды. Я полагала, что именно в этом цель вашего визита, и лишь поэтому пригласила вас в дом. В момент ее смерти я находилась здесь, в этой комнате, и говорила по скайпу с редактором Daily Telegraph». Примечание. Daily Telegraph – ежедневная британская газета, основанная в 1855 году, одна из наиболее популярных и многотиражных газет в стране. «В этом вы можете убедиться, сделав всего один телефонный звонок. После того, как вы получите это подтверждение, наши с вами отношения закончатся». «А могу я поинтересоваться, с чем был связан звонок по скайпу?» 13 по горизонтали и 11 по вертикали». «Простите, не поняла?» «Кроссворд, офицер. Это моя работа. Я придумываю кроссворды для газет. Моему редактору показалось, что два из заданий были слишком сложными, с чем я не согласилась, но он настаивал на их замене». Женщина встала. «Если у вас больше ничего нет...» «Как ни странно, есть», — ответила Ким, не пошевелившись. «У вашей сестры в шкафу обнаружена дорожная сумка. Не знаете, случайно, куда она собиралась?» «Черт побери, мы же договорились!» Она заметила удивленное выражение на лице хозяйки. «Договорились о чем, Вероника?» «Неважно». «Простите, офицер, но я не имею ни малейшего понятия, куда собиралась моя сестра». Ким никогда не любила, когда ей лгали на голубом глазу, а Вероника сейчас занималась именно этим. «Может быть, вы знаете, зачем ей был нужен солидный запас презервативов?» — продолжала настаивать детектив. «Еще раз прошу прощения, инспектор, но я не собираюсь отвечать на ваши вопросы и хочу, чтобы вы покинули мой дом прямо сейчас». Будь проклято упрямство этой женщины. Но у Ким не было никаких причин продолжать давить на нее. То, что Вероника лгала ей прямо в глаза, по закону не считалось достаточным основанием для давления. Инспектор встала, коротко попрощалась с хозяйкой и стала спускаться по лестнице. Вероника не стала провожать их, и Брайант захлопнул за ними входную дверь. «Черт побери! Закончилось все достаточно быстро, но узнали мы не так уж много», — заметил он, пока они шли к машине. «Совсем наоборот», — подумала Ким, вспомнив, что женщина сказала о кроссворде и о своих собственных мыслительных способностях. Ее не покидала мысль о том, что они натолкнулись на любительницу повыпендриваться. Глава 17. Сидя за столом, Пен постарался продышаться, чтобы избавиться от ощущения усталости, не имевшего никакого отношения к тяжелой физической работе. Целый день, проведенный в зале суда, выбил его из колеи больше, чем полноценное 12-часовое дежурство. Безделье убивало мозг, а тело наполнялось не имеющей выхода энергией. После заседания он позвонил боссу, который велел ему отправляться домой. Пен хотел было возразить, настаивая на том, что он тоже может чем-то помочь, но Стоун посоветовала ему поберечь силы. Пен хотел сказать ей, что берег силы весь день, но она уже дала отбой. Поэтому он с удовольствием согласился на предложение Лин выпить по чашечке кофе, так же, как и Дуг, хотя Пен не был уверен, что приглашение распространялось и на него. «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» — спросил Дуг, ослабляя узел галстука и доставая телефон. «О чем именно?» — тот кивнул в сторону Лин, которая ставила на поднос 3 обезжиренных латте. «О ее новой машине, кожаный салон, навигация в базе, легкосплавные диски». «Но она совсем не новая, Дуг», — Пен улыбнулся. «Просто не такая старая, как ее предыдущая». «Ну да». «Вы, сержанты, любите пустить пыль в глаза, ставя всем выпивку и покупая новые машины». Пена так и подмывала посоветовать ему самому подать заявление на очередное звание, но он вовремя вспомнил, что Дуг уже делал это, и благополучно провалил экзамен. О таком, наверное, не стоит напоминать лишний раз. Да и вообще, повышение в зарплате не такое уж и большое. «А ты видел ведро с гайками, на котором езжу я?» — спросил он, снимая чашки с подноса, поставленного Лин на стол. — Ты опять ноешь по поводу моей машины, Дуглас? — поинтересовалась Лин, называя Дуга полным именем, зная, что он его ненавидит. — Отвали! — огрызнулся полицейский. — Люблю тебя еще больше! — пошутила Лин, усаживаясь рядом с ним и толкая локтем под ребра. Дуг расслабился и положил телефон на стол. — Что-то новенькое о Декстере Маккане? — спросил Пен, о пропавшем свидетеле. Он уже не был подключен к рассылке западно-мерсийского управления. Дуг покачал головой. «Хотя меня это мало волнует», — добавил он, кладя в кофе 2 порции подсластителя. «Ведь это их свидетель, а не наш. В любом случае, мы знаем, что он врет, ведь мы арестовали того, кого надо». «Но зачем ему врать?» — задал вопрос Пен. «Он ведь только сосед. Так в чем же его выгода?» «Ты что, хлыщ, хочешь перейти в чужой лагерь?» Дуг прищурился. Пен должен был признаться, что единственное, о чем он совсем не жалел, так это о темпераменте Дуга, особенно когда у последнего портилось настроение. Покачав головой, он предпочел не обращать внимания на хлыща. «А ты согласна, что Декстер Маккан врет?» — спросил Дуг, повернувшись к Лин. Подумав немного, женщина отрицательно покачала головой. «Мне кажется, он просто запутался». Он знает, что каждый день ровно в 10:30 вечера Григорий загоняет собаку домой. Но разве он может помнить каждый божий вечер? Именно это все они и говорили в свое время. «Думаю, что нам хватит проблем с нашим собственным свидетелем», — продолжила Лин, отпив глоток кофе. «Так что не стоит беспокоиться еще и о свидетелях защиты». «Правильно. Но разве это была не гребаная оговорка с его стороны?» Пен повернулся к Лин. «Ведь он же сам это сказал». «Я имею в виду во время первого допроса». На лице Лин сержант заметил раздражение, смешанное еще с каким-то чувством, которое он не смог сразу определить. «Ну, конечно», — огрызнулась Лин и грохнула чашкой о блюдце. «Я ведь совсем не знаю, как проводить опрос свидетеля». «Хватит тебе, Пен», — сказал Дук, посмотрев сначала на него, а потом на Лин. «Этот алкаш повторял свои слова на каждом шагу. Если что, это его ошибка». «Ошибка?» — переспросил Пен. Рики полностью забыл о том, что он делал, когда увидел на бензоколонке обвиняемого. «Он его точно видел», — заверил Дук. Но голова у него пошла кругом от того, что он впервые в жизни оказался на стороне закона. «Вот и ошибся». Пен никак не мог понять, каким образом природная наглость способна влиять на способность человека запоминать то, что с ним происходит. Но он не собирался спорить по этому поводу со своими коллегой и подругой. Судя по печальному выражению лица Лин, он и так уже успел ее достать. «В любом случае, ничего трагичного еще не случилось». Дук потянулся за телефоном. «Присяжные ничего не заметили и, кажется, верят ему». Пен молча отхлебнул кофе. «Да, присяжные вроде бы верят Рики Дрейку. Но про себя он этого сказать не мог».